там, в Москве, знали, что к чему. В НИИ на углу бульвара Виктор Гюго и улицы Де-Рувре Демельбург, начальник парижского гестапо, завладел особняком для содержания в нем особенно ценных заключенных. С 10 комнатами, фасадом, украшенным белыми колоннами и широкой полосой газона, овощными грядками на заднем дворике, этот особняк не был лишен приятности и изящества. Чугунная ограда, окаймлявшая владение, и буйно распустившаяся зелень скрывали от глаз прохожих довольно знаменитых заключенных. Демельбург и его сотрудники, нацисты до мозга костей, чья спесивость вошла в поговорку, с нескрываемым тщеславным удовольствием принимали здесь таких гостей, как, например, Альбер Лебрен, последний президент Третьей Республики, Андре Франсуа Понсе, бывший посол Франции в Берлине, полковник Делярок, вождь организации Огненных Крестов и ПСФ, Ларго Кабальеро, бывший премьер республиканского правительства Испании. Примечание. Огненные Кресты Круа де Фе, организация бывших воинов, основанная в 1927 году под председательством Лярока и распущенная в 1936 году. Антипарламентская и националистическая по своей ориентации, она приняла участие в профашистских демонстрациях 6 февраля 1934 года. Помнится, что помимо этих лиц я видел там одного полковника из Intelligence Service, который, как мне показалось, тоже вел с немцами какую-то свою игру. Демельбург жил здесь же и проводил время в почти непрерывных пьянках. Консьерж, некто Продом, вместе со своими 2 дочерьми ведал кухней и содержал в порядке сад. Он считал для себя великой честью соприкасаться со столь знаменитыми деятелями, хотя и не осмеливался заговорить с кем-либо из них. Мне отвели комнату на 2-м этаже, обставленную в сельском стиле. Окно без решетки, дверь постоянно заперта. Мне разъяснили, что при желании выйти я должен вызвать звонком часового. Ежедневно я имею право прогуливаться в саду в течение 1-2 часов. Однако мне строжайше запрещалось разговаривать с другими заключенными. Дом был поставлен под охрану небольшого подразделения словацких солдат, которые, по примеру своего патрона, напивались с регулярностью метронома. Они производили прямо-таки адский шум. Слушая их храп и хмельное пение, я уже было стал подумывать о побеге. Но я сразу же переборол это искушение, поскольку обязан был исполнять свою роль в большой игре. Во время бессонных ночей в своем воображении я взламывал в замок, убивал часового у парадного и, заперев за собой дверь, пускался на утек. Через несколько дней после моего перевода в НИИ Берг объявил мне, что мой, как он выражался, адъютант, то есть Гелель Кац, вскоре прибудет, чтобы скрасить мое одиночество. Этому известию я, конечно, очень обрадовался, но узнав, что его поместили в подвальном помещении вместе с перебежчиком Шумахером, я понял, что последний приставлен к нему с целью выведать мои истинные намерения. Стукач Шумахер сказал Гилелю, будто я разыгрываю немцев, и он не верит в мою измену. Я пожаловался Бергу на эту попытку провокации, ставящей под сомнение мое слово. После этого Гилеля сразу же избавили от присутствия его ментора. Итак, Гилель находился рядом со мной в НИИ, и это было для меня великим утешением. Ему разрешалось приходить ко мне и сопровождать меня на прогулках. Поскольку мы не сомневались, что в моей комнате спрятан микрофон для подслушивания, мы незаметно договорились успокоить Гиринга насчет моих замыслов.